несмотря на такие выходки, скорее свидетельствовавшие о мелочности и тщеславии, нежели о стратегических способностях князя, характер осады не изменялся. Принц Делинь в июле месяце писал, что если бы русские взялись за дело как следует, Очаков был бы взят в продолжение одной недели. Между тем, по медлительности и нерешительности русские, по словам его, походили на осажденных. Турки же держались хорошо и не пропускали случая вредить нашим войскам, которые теряли много людей. К этому времени относится столкновение Потемкина с Суворовым по случаю довольно важной схватки между русскими и турками. Суворов во все время был очень недоволен генерал-фельдмаршалом и не мог удержаться от критики и сарказмов. «Не такими способами бивали мы поляков и турок», — говорил он в близком кругу. «Одним глядением крепость не возьмешь. Послушались бы меня, давно Очаков был бы в наших руках». Рассказывают, что де Рибас, находившийся при Потемкине, старался вредить Суворову в глаза главнокомандующего. Однажды вспыхнул спор. Суворов настаивал на своем мнении. Потемкин с досадой воскликнул: «Он все себе хочет заграбить!» Суворов в письмах к Попову жаловался на Потемкина, на его упрямство, неумение вести осаду. В письме к де Рибасу, узнав о гневе князя, он жаловался на наушников, окружавших Потемкина, требовал, чтобы крепость настойчивее была бомбардирована, чтобы была сделана брешь и прочее. 27 июля Суворов воспользовался вылазкой, сделанной турками, для того, чтобы без согласия Потемкина завязать большое дело. Энгельгард и другие современники полагали, что Суворов намеревался, видя медлительность военных действий, заставить Потемкина этим средством решиться на штурм или самому со своим корпусом на плечах турок ворваться в крепость. Дело вышло, однако, совсем иначе. Суворов был ранен и потерял много народа. Принц Делинь, видя, что турки сосредоточивают все силы на том месте, где происходила атака Суворова, старался уговорить Потемкина броситься на оставшуюся почти без защиты левую часть укрепления. Потемкин был в страшном волнении. Сначала он вовсе не отвечал на запросы, сделанные Делинем через одного австрийского, а затем и через русского офицера. Принц уверял в своих письмах об этом эпизоде, что Потемкин в эти минуты проливал слезы, жалея о значительном числе убитых солдат. Затем он наотрез отказал принцу. Рассказывает, что Суворов, в то время, когда перевязывали ему рану, отвечал дежурному генералу, посланному к нему от Потемкина с грозным вопросом: «Как он, Суворов, осмелился без разрешения завязать такое важное дело? Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу». Можно считать вероятным, что Потемкину передали этот дерзкий ответ, осмеивающий бездействие князя. Этот эпизод показывает, в какой степени в русском лагере недоставало единства мысли, дисциплины и доверия главнокомандующему. Один из генералов самовольно решается на предприятие, которое могло удастся лишь при дружном действии всех частей войска. Целые сотни солдат были загублены лишь для того, чтобы страшной опасностью принудить главнокомандующего к решительным действиям. Но и это не удалось. Если бы Потемкин внял увещеванием, то, может быть, хотя и со значительной потерей, взял бы крепость. Но он поступил иначе. И осада после этого продолжалась еще более 4 месяцев. А между тем штурм 27 июля, по всей вероятности, был бы менее кровопролитен, нежели штурм 6 декабря. Потемкин не воспользовался этой минутой, как говорит принц Делинь, потому что жалел солдат, но, кроме того, и самолюбие останавливало его. Если бы Очаков был взят 27 июля, это событие было бы приписано отваге Суворова, о котором Потемкин заметил незадолго перед тем, что тот хочет все себе заграбить. Теперь же Потемкин имел полное право обвинять Суворова, требовать от него отчета. Он даже мог бы предать его военному суду за нарушение правил субординации. В страшном волнении он написал ему записку, наполненную упреками. Почерк руки этой записки свидетельствовал о раздражении князя. Почти невозможно было разобрать написанного. «Солдаты», — писал Потемкин, — «такая драгоценность, что ими нельзя бесполезно жертвовать. Ни за что, ни про что погублено столько драгоценного народа, что весь Очаков того не стоит. Странно, что при мне мои подчиненные распоряжаются движениями войска, даже не уведомляя меня о том». Вскоре после того Суворов был опять ранен при взрыве в лаборатории и уехал после этого. Осада и дальше шла вяло и неудачно. Потемкин не переставал ждать более благоприятных обстоятельств для решительных действий. А между тем Капудан-паша Гассан постоянно имел сообщение с крепостью при помощи флота. «Прилип к ней, как банный лист», — писал Потемкин к Румянцеву, «или как шпанская муха», — сказано в письме князя к императрице. Туркам неоднократно удавалось высаживать войска для усиления Очаковского гарнизона. Осаждающие не имели возможности блокировать крепость. Обвиняя Потемкина, между прочим, в том, что он не успел заблаговременно построить батареи на самом конце Кинбурнской косы. Делинь заметил, что постройкой редутов и батарей заведовали низшие офицеры, малоопытные и незнакомые с делом. Начали уезжать люди более выдающиеся, как, например, Поль Жанес, принц Нассау-Зиген, принц Делинь также счел более удобным удалиться, хотя отношения между ним и Потемкиным были довольно благоприятные. Тем не менее, вечный контроль со стороны австрийского полководца-дипломата был в тягость главнокомандующему. «Эти союзники, — писал он однажды, — мне очень надоели. Они во все вмешиваются, хотят все знать, а затем критикуют и осуждают, не зная самого дела основательно». Критиковали, однако, не только иностранцы, но и свои. В записках Голицына, между прочим, сказано: «От нерешительности князя Потемкина и от пышной и сладострастной жизни его армия стала ослабевать. Наступила стужа, войско стало нуждаться в пище и претерпевать холод. Завелись, наконец, смертоносные болезни. Князь Репнин, видя такое неустройство и небрежение, решился его усовестить, написал ему письмо в твердых выражениях, где, между прочим, он ему вспоминает, что он за такое нерадение будет отвечать Богу, государю и Отечеству». Крепость вскоре после того была взята приступом. Я слышал от самого командующего в ней трехбунчужного паши, которого мне случилось при проезде его через Москву видеть у князя Репнина, что гарнизон в крепости несколько раз почти начал бунтовать, и что он удивляется, как не воспользовались осаждающие такими случаями. Вот каков был князь Потемкин, командуя армией. И по случаю рассказа об осаде Очакова, как и прежде, по поводу замечаний о преобразованиях в войсках, князь Долгорукий резко осуждает образ действий Потемкина. Тут, между прочим, сказано: «Князь Потемкин все ездил в коляске. Я его уговаривал, чтобы ехал верхом, даже подарил ему лошадь, очень смирную и по его росту. Он меня уверял, что в нужное время он сядет на лошадь. Далее говорится о лишенном основании предположения князя, что за Бугом очаковские турки сделают нападение на армию, о неудачных мерах, принятых князем, о том, что он много пил шампанского и венгерского вина, и что вздорные, ни к чему не ведущие операции стоили множество людей и лошадей и прочего. После того, как князь Долгорукий от скуки уехал в отпуск, яролаж и беспорядки всей армии умножились, войско было доведено до отчаяния. Чрезвычайно рельефно очерчено в письме принца де Лине неотрадное положение в русском лагере под Очаковым. «Я уезжаю», — писал он в конце октября к императору Иосифу, «остаются только принц Ангальд и Василий Долгорукий. Теперь лишь благодаря какому-либо отчаянному подвигу можно будет овладеть Очаковым. Нужно же, наконец, избавиться от снега и грязи, в которой мы со дня на день все более и более погружаемся». Броницкий уехал в свое поместье, Нассау в Петербург, к Ксаверий Любомирский и Сологуб в Польшу, другие генералы, бог знает куда. Им всем здесь было тошно, и они почти больны. В том же письме говорится далее. Потемкин хотел взять турецкое судно, но не успел. Он весь день был в страшной меланхолии и ипохондрии и со мной обращался даже в присутствии других лиц весьма неласково. Вечером я с ним простился. Он был тронут, долго держал меня в объятиях и с трудом расстался со мной, вновь и вновь обнимая меня. Уезжая отсюда, я должен отдать полную справедливость хорошим качествам князя, его уму, любезности, такту, если он хочет показать оные, благородству, мужеству, великодушию и даже гуманности. Мы расстались неохотно, но я не могу долее вынести здешней жизни. Положение войска под Очаковым становилось с часу на час более и более отчаянным. Мокрая холодная осень сменилась лютой зимой, которая на долгое время осталась в памяти народной под названием Очаковской. Солдаты коченели в своих землянках, терпя страшную нужду в самом необходимом. Свирепствовали болезни. В Петербурге ходили слухи, что третья часть войска Потемкина сделалась жертвой болезней. Рассказывали, будто смертность доходила до того, что от одной стужи убывало до 30-40 человек в день. Современники противоречат друг другу. Энгельгард писал, «Взятие Очакова стоило очень дорого. Потеря людей была чрезвычайно значительна, не убитыми, но от продолжительной кампании. Зима изнурила до того, что едва четвертая часть осталась от многочисленной армии, а кавалерия потеряла почти всех лошадей». Самойлов же рассказывает, холод был необыкновенный, но войска ничего не терпели. Солдаты в траншеях имели шубы, шапки и кеньги, мясную пищу, винную порцию, пунш горячий из рижского бальзама, который пили офицеры и генералы. Едва ли можно сомневаться, что недостаток в припасах и морозы значительно содействовали решимости Потемкина взять Очаков приступом. Но была и другая причина. В Петербурге смотрели на него косо. Мамонов говорил Горновскому в начале октября. «Государыня недовольна. Первое, что не присылают сюда журнал об осаде Очаковской. Второе, что от его светлости в течение нынешнего года не было принесено поздравление ее императорскому величеству ни с одним из ее праздников. И, наконец, третье, что от его светлости не воспоследовало ни малейшего отзыва о шпаге и золотом блюде к нему посланных». О последнем обстоятельстве, по свидетельству Горновского, Екатерина говорила камердинеру Захару: «Наша посылка как в воду впала». Горновский, сильно беспокоясь, писал Попову: «Кроме сих причин, надобно быть еще другим, гнев такой водворившим». Через все лето государыня была хорошего расположения, и претензии ее появились недавно. Я думаю, что во время графской Мамонова болезни злодеи его светлости успели что-нибудь внушить. В числе злодеев занимает не последнее место цесарский посол, беспрестанно и неусыпно в поисках коварных обращающийся. В то время носился в городе повсеместно слух, родившийся, по догадкам моим, в Мурине, будто бы армия Екатеринославская, быв жестоко поражена очаковскими и капитан Пашинскими войсками, подвинулась 17 верст назад. Много было и теперь есть вранья сему подобному, которым яко ни малейшего внимания не стоящим, я вам не скучаю. Из дневника Храповицкого мы узнаем, что Екатерина была недовольна. Иногда случалось, что в донесениях князя, именно в то время, когда ежедневно ждали известий о взятии Очакова, не было ни слова об осаде. Императрица была в волнении и почти больна от ожидания. В начале ноября был отправлен рескрипт с советом князю взяться, наконец, за дело энергически. Державин уверяет, что в это время при дворе были весьма дурные толки о Потемкине, и едва ему не отказано от команды. В письмах князю Екатерина повторяла, что надеется на взятие крепости. По взятии Очакова сказано в ее письме от 19 октября: «Старайся заводить мирные договоры». В другом письме от 7 ноября говорится: «План осады открыл мне всю трудность, которую имеешь. Умоли Бог упорность гарнизона Очаковского». 27 ноября: «Молю Бога, чтобы Очаков скорее сдался». Горновский желал взятия Очакова особенно потому, что приезд князя в столицу казался ему крайне нужным для восстановления авторитета его при дворе. «Все со всякой всячиной лезут», — писал он уже в сентябре. «Пусть так будет до приезда его светлости, дабы и злодеи его почувствовали перед ним свое ничтожество. Но после взятия Очакова, в чем Бог да поможет, здесь его светлости, конечно, быть необходимо нужно и для себя, и для дел государевых и государственных. Цесарские наемники, — жаловался Горновский в октябре, — желая все дела решать так, как им хочется, стараются двор содержать в расположениях намерением им соответствующих. Дай Бог, чтоб не сделали привычки решать дела сами собой». Далее Горновский доносил о злостных замечаниях разных лиц, настроенных против Потемкина, например, Воронцова, Заводовского и других. Впрочем, Горновский вскоре успокоился, узнав, что императрица сама желала видеть князя скорее. Действительно, Екатерина писала Потемкину в этом смысле. Очевидно, князь в припадке ипохондрии изъявил желание удалиться от дел. Екатерина писала ему 7 ноября: «Если ты возьмешь покой, то о том весьма жалеть буду и приму сие за смертельный удар, тем паче, что через то меня оставишь посреди интриг. Зато, думаю, от меня спасибо не ожидаешь. Но я надеюсь, что когда все кончится благополучно, то, любя меня, что и сия мысль исчезнет, и будешь, как и был, вернейший». В приписке сказано: «Ничего на свете так не хочу, как чтоб ты мог по взятии Очакова и по окончании зимних распоряжений в течение зимы приехать на час сюда, чтобы, во-первых, иметь удовольствие тебя видеть по столь долгой разлуке, а второе, чтоб с тобой о многом изустно переговорить. Горновский писал: «Дай Бог, чтоб его светлость поспешил, а то нужда в деловых людях». Говоря о только что приведенной записке Екатерины, Горновский писал Попову: «Быть князю здесь непременно нужно. Сего требует странное дел течение, и состояние государыни, смущенной в духе, подверженной беспрестанным тревогам и колеблющейся без подпоры. Есть нужда, что по прибытии сюда его светлости пойдут дела по желанию его». Мамонов, опасаясь, что императрице будет оказан Потемкину неблагоприятный прием, говорил Горновскому: «Я боюсь, чтобы выговоры, если он и случатся, не удалили от дел государственных такого человека, которого государыня ничем на свете заменить не в состоянии будет, и отчего не последовало бы падение государства». Нет сомнения, что Потемкину хорошо было известно настроение умов в Петербурге. Его положение при дворе, дальнейшее доверие к нему Екатерины, награды, почести — все это зависело от взятия Очакова. Впрочем, и без того оказывалось невозможным откладывать штурм. 5 декабря дежурный генерал объявил князю, что на другой день нет более ни одного куска топлива. Обер-провиантмейстер со своей стороны прибавил, что хлеба не хватит даже на один день. Тогда Потемкин решился на штурм и велел обещать солдатам добычу, даже пушки и казну, которые будут взяты в Очакове. Началось ужасное кровопролитие. Есть предание, что Потемкин будто бы во все время штурма сидел на батарее, подперши голову рукой, и повторял беспрестанно: «Господи, помилуй!» И во время самого дела можно было сомневаться в успехе. После страшных усилий и потерь русские утвердились, наконец, в крепости. Грабеж и кровопролитие продолжались 3 дня. Добыча была громадна. На долю Потемкина достался, между прочим, великолепный изумруд величиной с куриное яйцо, который он подарил Екатерине. Об обращении Потемкина с пленным Гусейн-пашой существуют различные предания. Самойлов утверждает, что князь вел себя весьма благородно, признавая, что паша не мог сдаться добровольно. По другим сведениям, Потемкин, увидев пашу, грозно закричал на него, упрекая его в упрямстве, которое сделалось причиной ужасного кровопролития. Известному художнику Казанове Потемкин поручил написать 2 картины, изображающие штурм Очакова. Одна была назначена для графини Броницкой, другая — для столовой в Таврическом дворце. Известие о взятии Очакова произвело в Петербурге глубокое впечатление. Каждый понимал, что это событие имело важное политическое значение. Существует современная гравюра, на которой изображена осада этой крепости. Над ней надпись: «Доброй ночи, Крым! Очаков, благодаря Потемкину, взят».